Впрочем, вскоре она устала от моей несгибаемой позиции и оставила меня в покое. Я ее не виню. Сам нарочно этого добивался, и сознание того, что испортил ей настроение, согревало меня приятным мстительным чувством зуб за зуб. По дороге домой мы почти не разговаривали и спать легли, отодвинувшись друг от друга как можно дальше. К утру я остыл и готов был все забыть, но Саванна, к сожалению, нет. Пока я ходил за газетой, она ушла, не притронувшись к завтраку, и кофе я пил один. Я понимал, что зашел слишком далеко, и собирался загладить свою вину, как только она придет домой. Я хотел объясниться, рассказать о своем беспокойстве и запланированном ресторане и извиниться за вчерашнее. Я надеялся, что она поймет, и после романтического ужина все забудется. «Это то, что нам нужно», — думал я, — «потому что завтра предстоит на 2 дня ехать в Уилмингтон». Верите или нет? Я соскучился по отцу и знал, что он тоже ждет моего приезда на свой собственный манер. Папины ожидания я никогда не ставил во главу угла и даже сейчас оправдывал на слабую троечку. Наверное, это было несправедливо, но Саванна значила для меня гораздо больше. Я покачал головой. Саванна. Всегда Саванна. Все крутилось вокруг нее в этой поездке и моей жизни. К часу дня я закончил тренировку, прибрал в квартире, упаковал почти все вещи и позвонил в ресторан возобновить заказ столика. Я уже выучил рабочий график Саванны и знал, что она вот-вот подъедет. От нечего делать, я сел на диван и включил телевизор. Игровые шоу, мыльные оперы, рекламно-информационные ролики и ток-шоу, прерываемые коммерческими объявлениями адвокатов, навязывавших свои услуги пострадавшим от несчастных случаев. Время шло. Я ждал. Каждые 5 минут бегая к черному ходу глянуть на стоянку и от скуки 3 или 4 раза перебрал свой багаж. «Саванна», — думал я, — «уже точно едет домой». Я вынул посуду из посудомоечной машины, 2 раз почистил зубы и снова выглянул в окно. Включил радио, прослушал несколько песен, переключил 6 или 7 радиостанций и выключил приемник. На часах было уже 2. Я гадал, где она может быть, чувствуя, как разгорается остывший гнев, и уговаривал себя, что этому есть разумное объяснение. Открыв сумку, я вытащил последний роман Стивена Кинга, налил стакан воды со льдом и удобно устроился на диване. Но вскоре понял, что перечитываю одно и то же предложение, и отложил роман. Прошло еще 15 минут. 30 минут. И, наконец, я услышал, как машина Саванны въезжает на стоянку. В 16:45 она, как ни в чем не бывало, появилась на пороге, сияющая, как весенний день. «Привет, Джон!» — бросила она, подошла к столу и начала выгружать содержимое своего рюкзачка. «Извини, я опоздала, но после урока ко мне подошла студентка и сказала, что очень любит мои лекции и из-за меня решила выбрать специальностью коррекционное образование. Представляешь?» Она спрашивала совета, что ей делать, какие предметы выбрать, какие преподаватели лучше. Знаешь, она так внимательно меня слушала. Саванна покачала головой. Это было очень приятно. Девушка просто впитывала все, что я говорю. Значит, для кого-то я действительно меняю мир к лучшему. Одно дело, когда об этом говорят преподаватели, и совсем другое — испытать самой. Я через силу улыбнулся, и Саванна, приободрившись, продолжила. В общем, она спросила, есть ли у меня время серьезно поговорить. Я ответила, что у меня всего несколько минут, но одна тема цеплялась за другую, и в результате мы пошли на ленч. Девушка просто замечательная. Всего 17 лет, на год раньше окончила школу с углубленным изучением ряда предметов, уже учится на первом курсе и ходит на летние семинары, чтобы пройти еще больше. Такими студентами нельзя не восхищаться. Здесь она остановилась, видимо, ожидая горячего одобрения, но притвориться я не смог. «Способная девица!» — процедил я. Только тут Саванна внимательно взглянула на меня, а я не счел нужным скрывать свои чувства. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — солгал я. Она отставила рюкзак со вздохом отвращения. «Не хочешь говорить об этом? Прекрасно. Но это начинает утомлять». «Что ты имеешь в виду?» Она резко повернулась ко мне. «Вот это! То, как ты себя ведешь! Не такой уж ты непроницаемый, Джон! Ты злишься, но не хочешь сказать, почему!» Я колебался, чувствуя, что от меня ждут оправданий. Наконец я заговорил, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Окей. Я жду тебя уже несколько часов». Она воздела руки. «Так все из-за этого. Я же объяснила. Веришь или нет, но у меня теперь есть обязанности. И я извинилась за опоздание, едва вошла». «Да, но...» «Что «но»? Тебе недостаточно моих извинений?» «Я этого не говорил». «Тогда что?» Я не мог подобрать слов. И Саванна уперла руки в бока. «Хочешь знать, что я думаю? Ты еще злишься из-за вчерашнего. Но, дай угадаю, опять не хочешь об этом говорить, да?» Я закрыл глаза. «Вчера вечером ты...» «Я?» — возмутилась она и замотала головой. «Ну нет, не надо валить с больной головы на здоровую. Я ничего плохого не сделала. Не я это начала. Вчера вечером можно было отлично повеселиться, а ты сидел с таким видом, будто готов кого-нибудь пристрелить!» Она преувеличивала. «А может и нет». В любом случае я промолчал. Она продолжала. «А ты знаешь, что сегодня мне пришлось придумывать для тебя извинения? Каково мне было, знаешь? Весь год я расхваливала тебя своим друзьям. Какой у меня прекрасный парень, какой мужественный, как я горжусь твоей службой. А в результате ты раскрываешься с такой стороны, с какой я тебя еще и не видела. Ты вел себя просто бестактно». «А тебе не приходило в голову, что я вел себя так, потому что не хотел там находиться?» Это ее остановило, но лишь на мгновение. Саванна скрестила руки на груди. «Может, твое вчерашнее поведение стало причиной моего сегодняшнего опоздания?» Ее заявление застало меня врасплох. Такого я не ожидал, но не в этом дело. «Мне очень жаль, что так вчера получилось». «Хорошо, что жаль!» — закричала она. И опять я не ожидал такой реакции. «Ведь это мои друзья!» «Это я успел узнать», — отпарировал я, вскакивая с дивана. «За целую неделю-то!» «Что, что?» «То, что сказал. Я к тебе приехал. С тобой хотел побыть. Ты об этом не думала?» «Ты хотел быть со мной наедине?» — переспросила она. «Ну так позволь тебе сказать, что своим поведением ты показываешь обратное. Мы были одни сегодня утром. Мы были одни, когда я только что вошла. Мы были одни, когда я попыталась вести себя, как ни в чем не бывало, и забыть про вчерашнее. А ты только ищешь ссоры!» «Не ищу я ссоры!» — возразил я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заорать. Скажу сразу, у меня не получилось. Я отвернулся, пытаясь справиться с собой, но, заговорив снова, услышал в собственном голосе плохо скрываемое бешенство. «Я хочу, чтобы все стало как раньше, как прошлым летом». «А что было прошлым летом?» «Терпеть не могу такие ситуации. Я уже ни о чем не хотел говорить. Получалось, будто я выпрашиваю любовь. А это никогда не приводит ни к чему хорошему. Поэтому я начал ходить вокруг да около. Прошлым летом Мне казалось, что мы больше времени проводим вместе. «Ничего подобного!» — запальчиво возразила она. «Я с утра до вечера работала на стройке!» Конечно, она была права. По крайней мере, отчасти. Я начал снова. Не надо воспринимать мои слова чересчур буквально. Я хотел сказать, мне кажется, что прошлым летом мы больше общались. «Ах, вот что тебе не нравится! Что я занята! Что у меня своя жизнь!» «Что ты хочешь, чтобы я прогуливала занятия всю неделю?» «Сказалась больной, когда мне лекции читать надо, или забила на домашние задания?» «Нет». «Тогда что тебе нужно?» «Не знаю». «А унижать меня в присутствии моих друзей?» «Я тебя не унижал», — запротестовал я. «Вот как!» Тогда почему Триша отвела меня сегодня в сторонку и сказала, что мы с тобой совершенно разные люди, и я могла найти себе и получше? Это меня задело. Хотя Саванна вряд ли понимала, как прозвучали ее слова. В гневе иногда не осознаешь, что несешь. Сам проверял. Вчера вечером я хотел быть с тобой наедине. Вот что я пытаюсь сказать. Мои слова не произвели на нее никакого впечатления. «Так почему же ты молчал? Как в рот воды набрал?» — вопросила она. Трудно было произнести что-нибудь вроде «А ничего, если мы займемся чем-нибудь другим? Я не в настроении сегодня веселиться в компании». «Вот и все, что нужно было сделать, Джон!» «Я не телепат! Чтоб ты знал!» Я открыл рот для ответа, но ничего не сказал. Отвернулся, отошел на другой конец комнаты и через застекленную дверь уставился на патио. Меня не особенно задели слова Саванны, просто стало грустно. Грустно при мысли, что я, возможно, потерял любимую. Я не знал, то ли делаю много шума из ничего, то ли слишком хорошо понимаю, что происходит между нами. Я не стал продолжать разговор. Споры и дискуссии никогда не были моим коньком. Все, что я хотел, чтобы Саванна подошла ко мне, обняла и сказала: «Я понимаю, милый, от чего ты беспокоишься, но тебе не о чем волноваться». Ничего этого не произошло. Я заговорил в дверное стекло, чувствуя себя странно одиноким. «Ты права. Нужно было тебе сказать. Извини, что не сказал. Извини за то, как я вел себя вчера. Извини, что расстроился из-за твоего опоздания. Просто в течение отпуска я хотел тебя видеть как можно больше». «Можно подумать, я не хочу». Я обернулся. Честно говоря, я уже в этом не уверен. И с этими словами вышел. Я пробродил до самой ночи. Я не знал, куда идти и даже почему ушел. Мне было необходимо побыть одному. Под палящим солнцем я направился к студгородку. Вскоре оказалось, что я перебегаю от одного тенистого дерева к другому. Я не оглядывался посмотреть, идет ли за мной Саванна. Знал, что нет. Через некоторое время я набрел на студенческий центр и взял себе воды со льдом. Внутри было малолюдно, кондиционированный воздух приятно холодил, но я там не остался. Мне инстинктивно хотелось пропотеть, выпустить через поры гнев, печаль и разочарование, которые не желали меня покидать. Одно я знал наверняка. Сегодня Саванна вошла в дверь, подготовившись к спору. Ее ответы вылетали моментально и казались скорее отрепетированными, чем спонтанными, словно у нее на душе накипело с самого утра. Она безошибочно просчитала мою реакцию. Может, я и заслужил ее гнев своей вчерашней выходкой, но то, что она нисколько не считала себя виноватой и пренебрегала моими чувствами, жгло меня как огнем. Тени удлинялись. Солнце начинало клониться к закату, но я все еще не был готов возвращаться. Купив 2 куска пиццы и пива в одной из крошечных пиццерий в центре студгородка, одном из тех заведений, которые существуют исключительно за счет студентов, я поел, после чего еще долго бродил и, наконец, повернул назад. Было уже 9 часов. После русских горок, разнообразных эмоций, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Идя по улице, где находился дом Саванны, я заметил на стоянке ее машину. В доме светилось окно спальни, остальные были темны. Я думал, что входная дверь заперта, но ручка легко повернулась. Свет просачивался в коридор из-за неплотно прикрытой двери спальни. Я колебался. Пойти туда или остаться в гостиной? Меньше всего мне хотелось новых разборок, но я глубоко вздохнул и пошел по короткому коридору. Заглянув в приоткрытую дверь, я увидел Саванну, сидевшую на кровати, в не по размеру большой клетчатой рубашке, доходившей до середины бедер. Саванна подняла голову от журнала. Я неуверенно улыбнулся. «Привет», — сказал я. «Привет». Я прошел в спальню и присел на край кровати. «Извини», — сказал я, — «за все. Ты была права. Вчера я вел себя как придурок. Нельзя было ставить тебя в неловкое положение перед знакомыми, и не надо было злиться, когда ты опоздала. Этого больше не повторится, обещаю». К моему удивлению, она похлопала по матрасу и тихо сказала: «Иди сюда». Я подвинулся ближе, опираясь на раму кроватной сетки, и обнял Саванну. Она прижалась ко мне. Я чувствовал, как ее грудь ритмично поднимается и опускается. «Не хочу больше спорить», — сказала она. «Я тоже не хочу». Когда я погладил ее по руке, она вздохнула. «Куда ты ходил?» «Можно сказать, никуда. Просто ходил по студгородку, съел пиццу, много думал». «Обо мне?» «О тебе, обо мне, о нас». Она кивнула. «Я тоже. Ты все еще злишься?» «Нет», — ответил я. «Я сейчас слишком устал, чтобы злиться». «И я», — повторила она и подняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Можно я скажу, о чем думала, пока тебя не было?» «Конечно», — ответил я. «Я поняла, что это мне нужно извиниться за то, что провожу столько времени с друзьями. Поэтому я так разозлилась. Я догадалась, на что ты намекал, но не хотела этого слышать, потому что ты был прав, во всяком случае, отчасти. Но вот твои доводы совершенно ложны». Я с сомнением посмотрел на нее. Саванна продолжала. «Ты решил, я ищу общество других людей, потому что не люблю тебя, как прежде?» Не дождавшись ответа, она продолжала. «А ведь дело обстоит как раз наоборот. Ты мне очень дорог, поэтому я так и поступила. Ты тут ни при чем, дело во мне!» Она нерешительно остановилась. «Я не понимаю, что ты пытаешься сказать. Помнишь? Я сказала тебе, что черпаю силу из нашего союза». Я кивнул, и Саванна провела кончиками пальцев по моей груди. «Я не шутила. Прошлое лето значило для меня больше, чем ты можешь себе представить. Я была просто раздавлена твоим отъездом. Спроси Тима. Я едва могла работать на стройке. Да. Я посылала письма, чтобы ты верил, что у меня все хорошо и гладко, но все было иначе. Я плакала каждую ночь и днями напролет сидела возле дома, мечтая, надеясь, желая, чтобы ты неторопливо шел мне навстречу по пляжу. Когда я видела кого-нибудь с ежиком, сердце начинало учащенно биться. Всякий раз я хотела, чтобы это был ты. Конечно. Ты занят важным делом, вы размещены в другой стране, но я не знала, как трудно будет жить без тебя. Да я и не жила, а, как это говорят, влачила существование. Лишь спустя несколько месяцев начала потихоньку приходить в норму. И сейчас, как сильно я не хотела тебя увидеть, как сильно я не люблю тебя, меня не покидает затаенный ужас, что вот кончится твой отпуск, и я опять буду подыхать от тоски. Я разрываюсь между любовью и страхом и готова на все, только бы избежать повторения прошлого года. Вот я и придумывала нам занятия, чтобы на тебя не оставалось времени. И на этот раз мое сердце уцелело. В горле у меня возник ком. Я молчал. После паузы она продолжила. Сегодня я поняла, что обидела тебя. Да, это несправедливо по отношению к тебе. Но где же справедливость для меня? Через неделю ты снова уедешь, а я останусь гадать, как жить без тебя? Некоторые это могут. Вот ты можешь, а я... Она пристально разглядывала свои руки и долгое время молчала. «Даже не знаю, что сказать», — признался я наконец. Несмотря на подавленное настроение, она рассмеялась. «Я и не жду ответа. Мне кажется, в нашем случае ответа нет. Единственное, что знаю точно, я не хочу тебя обижать. Я попробую собраться с духом и перестану страшиться новой разлуки. Можем тренироваться вместе». Невесело пошутил я и был вознагражден смехом. Да, это хороший способ. 10 раз нос вверх, и буду как новенькая, да? Вот бы и вправду все было так просто. Но я переживу. Будет нелегко, но на этот раз хоть не целый год. Об этом я себе весь день напоминаю. К Рождеству ты будешь дома. Несколько месяцев. И пытка кончится. Я обнял Саванну, ощутив тепло ее тела. Я чувствовал ее пальцы через тонкую ткань моей рубашки. Она мягко тянула ее вверх, обнажая мне живот. Ощущение было дразнящим и возбуждающим. Я задохнулся от ее прикосновения и потянулся поцеловать девушку. В ее поцелуе ощущалась страсть. Живая и вибрирующая. Языком я коснулся ее языка, чувствуя томление девичьего тела, и глубоко задышал, когда ее пальцы двинулись к молнии на моих джинсах. Мои руки скользнули ниже по ее телу, и я вдруг понял, что под рубашкой на Саванне ничего не надето. Она расстегнула мне молнию, и хотя я ничего так не желал, как продолжение, но заставил себя отодвинуться и прекратить ласки, чтобы предотвратить то, к чему она, возможно, все еще не была готова. Я колебался, но не успел ни о чем подумать, как вдруг она села и стянула рубашку. Мое дыхание участилось, когда я увидел ее обнаженной. Нагнувшись, Саванна задрала мне рубашку и начала быстрыми легкими поцелуями покрывать мой пупок, живот, грудь, и я чувствовал, как она пытается стянуть с меня джинсы. Я встал с кровати и стянул рубашку через голову, затем расстегнул джинсы и позволил им упасть на пол. Я целовал шею и плечи Саванны, ощущая влажное тепло ее дыхания возле моего уха. Прикосновения наших обнаженных тел обжигали, как пламя, и мы занялись любовью. Все получилось именно так, как я тайно мечтал весь год. А когда все закончилось, обнял Саванну, словно стремясь запомнить ее памятью тело, шепча в темноте, как сильно я ее люблю. Мы занялись любовью второй раз. Потом Саванна уснула, а я лежал и смотрел на нее. Зрелище было самым прелестным и мирным, но отчего-то я не мог избавиться от щемящего предчувствия беды. Какими бы нежными и восхитительными ни были ласки, я знал, что в объятия друг другу мы кинулись не без некоторой доли отчаяния, как за последнюю соломинку цепляясь за надежду, что это поможет нашей любви выдержать грядущее испытание.